Глава 47. Здание аэропорта переполнено. Люди разные, как и отдыхающие, так и бизнесмены. Много мужчин в длинных белых одеяниях. Невольно вспоминаю Омара, и меня начинает лихорадить. Все же закончилось? Думаю, да. Алекс меня защитил. На этом все. Наша сделка завершена. Все пункты выполнены. Только что погас экран на моем телефоне, где объявляли результаты последнего гран-при сезона. Я была его частью. Алекс Эдер — первый. Нисколько не сомневалась. Его чемпионство было под вопросом, и здесь я была уверена в том, что мой гонщик сделает это, станет моим чемпионом. До 12 часов ночи я имею право так говорить. Мой гонщик. А потом, как в «Золушке», карета превращается в тыкву и все такое. «Вам нужна помощь?» Я сижу в углу зала и выгляжу неважно. Штаны, немного растянутая футболка, заплаканная. Не знаю, то ли от счастья или... Нет, спасибо. Все вещи и подарки я оставила. Не мое ведь, а чужого мне не надо. «Если вам нужна помощь, у нас есть медпункты». Все в порядке, правда. Девушка неуверенно кивает и уходит, пару раз обернувшись. Я и впрямь выгляжу неважно. Да, сказывается бессонная ночь и болезненный взгляд. Прихватив с собой одну спортивную сумку, бреду к стойкам. Регистрация на мой рейс скоро начнется. Билет я купила сама. То и дело оглядываюсь. Понимаю, что веду себя глупо, по-прежнему влюблённа, хоть и очень-очень обижена. Но вдруг Алекс появится. Пройдет через главный вход и будет меня искать. От этой мысли пульс учащается, и начинают биться виски. Картинка из романтических фильмов ожила перед глазами. Музыка начала играть. Мои ладошки слегка вспотели, и спортивная сумка готова выскочить из рук. Билеты и паспорт в руках стали влажными. Его нет. Минуту, две, три, 15. 40. Я перестала смотреть на часы. Как дура, снова жду. Если увижу сейчас Алекса, кинусь к нему. В эту секунду уверена, что да, но в следующую уверенная нет. Он выбрал не меня. Или еще хуже, оттолкнул. Звучит куда больнее. Но я вижу его, спешащего ко мне. Алекс останавливается. Протягивает руку. В его глазах страх и обещание. От такой смеси дурно, но очень счастливо. Было бы, если все представленное оказалось правдой. Его нет. Я одна. «Ваш билет», — просит девушка за стойкой регистрации. Молча протягиваю, даже стараюсь улыбаться. Боюсь, меня отправят в медпункт во второй раз. Оборачиваюсь. Пусто. То есть люди снуют вокруг, общаются, смеются, радуются встречам, кричат от радости. Но для меня пусто и немного холодно. «У вас только ручная кладь?» Киваю. Там куртка, которую успела купить на распродаже в Майами. В Сибири сейчас лютуют морозы, а у меня из одежды только шорты и топики. «Прошу, место 13С». «Спасибо». Беру скромную сумку и вновь делаю то, чего уже мышцы протестуют. Оборачиваюсь. «Ну же, Алекс, я жду. Я тебя жду. Простить готова. Любить, поддерживать, быть рядом. Я не сирена, но откуда-то знаю, что он смог бы меня полюбить, если бы только позволил. Вам прямо по коридору и направо». Девушка смелой улыбкой подумала, что я растерялась. И не знаю, куда идти. Хотя в чем-то она права. Даю себе минуту. Целых 60 секунд, за которые моя жизнь может перевернуться. Тру ручки сумки. Задыхаюсь от нехватки воздуха. Фокусируюсь на каждом, кто входит в аэропорт. И ухожу. Каждый шаг дается с трудом. Привязав килограммы к лодыжкам, моя походка была бы более летящей. В этот момент... Я перестала существовать. Мои чувства размазали тонким слоем от ненужности. И любовь начала казаться мне отравой, удушающим газом, самым опасным и сильным в мире. Воды. Прошу продавца в одном из небольших магазинов. Кто-то покупает духи, кто-то брендовые ремешки. Мне нужна лишь вода. Без газа, если есть. Не хватает дирхама. Что? Его английский плох. Один дирхам нужно добавить. Смотрю на индуса с подозрением и задумчивостью, сжимая в руке единственный дирхам. Обмякаю в мыслях. Достаю немного потрёпанный кошелек, открываю потайной отдел на молнии и кладу монету. Ту, что подарил мне Алекс. На память. Но вместо нее забираю холодную бутылку воды без газа и, утрамбовывая сожаление глубоко в себя, откручиваю крышку и отпиваю. Холод растекается и пощипывает язык. Домой прилетаю под вечер. Из-за смены часовых поясов запуталась, какой сегодня день недели. Знаю только, что декабрь. Новый год наступит через 2 недели, и в Сибирь уже пришли страшные морозы. Надеваю куртку. Теперь она кажется мне бестолковой. Передеваюсь в джинсы. Вместо кед — кроссовки. Замерзну, но мне все равно. Аэропорт, автобус, такси. И вот я стою у старой панельки напротив подъезда номер 3. В подъезде пахнет кошачьей мочой, даже в -30, а дверь нашей квартиры до сих пор обита старым дермантином. Плетусь, не чувствуя ног, и задерживаюсь на мгновение перед тем, как нажать на кнопку звонка. Это мой дом, моя жизнь. А мои мечты рухнули, сломались, как карточный домик. Я разбитая чаша, без цели, желаний и чувств. «Явилась!» Мама открывает, не препятствуя. Осматривает с ног до головы и устало вздыхает. Опускаю взгляд на старый линолеум. Чисто. Обувь аккуратно расставлена. Пахнет старыми обоями, чистящими средствами и домашней едой. «Нагулялась, модель?» Молчу. Мою руки. Вытираю их старым полосатым полотенцем и прохожу в комнату, где моя кровать застелена покрывалом в крупный красный цветок. Плюхаюсь на подушку и закрываю глаза. Трясёт от внутренних рыданий. Когда-нибудь все обязательно станет хорошо. Все встанет на свои места. Конец первой книги. Вторая книга серии «Клятва».